провожала меня мать, начала в дверях рыдать слезами горькими. На дорожку табачку до грузинского чайку старушка сунула и повез нас приговор за хребет уральских гор, мелькая сопками, где я молодость свою в черной робе проведу с прической боссою. Не плачь, родная мать, не смог твой сын понять совсем элементарного. Не надо воровать, не надо воровать. Прости, родная мать, слез горьких не унять. Пройдут года и встретимся с тобою мы опять. И пошли тихонько дни, появились на груди татуировочки. От нехватки витамин вынул челюсть армянин сосед по шконочке. С неба падает снежок, мои пальцы жжет бычок, чешу я на просчет. Знаю точно год и день, когда мне откроют дверь, вернусь я снова к ней. Не плачь, родная мать, не смог твой сын понять совсем элементарного. Не надо воровать, не надо воровать. Прости, родная мать, слез горьких не унять. Пройдут года и встретимся с тобою мы опять. Родная мать, не смог твой сын понять совсем элементарного. Не надо воровать, не надо воровать. Прости, родная мать, слез горьких не унять. Пройдут года и встретимся с тобою мы опять.